Глава 4. Дарина. «Поехали!» В голосе Котова загудело нетерпение. Пальцы поелозили по талии и проникли под шубку, поднялись вверх по спине в поисках замочка. Те же самые пальцы, которыми он недавно облапал мою падчерицу. Явно облапал. Такой не удержит руки в карманах брюк. Я поняла, что если ничего не сделаю, не шевельнусь, то стану легкой добычей. Он слишком напористый, уверенный в себе и... богатый. Чертовски богатый, если может выложить вот так просто 3 миллиона за исполнение прихоти. «Давай же, Даринка, поехали кататься. Встретим рассвет голыми и прекрасными», — шепнул на ухо. Обворожительно чиркнул пальцем по щеке и галантно склонился к руке, сказав уже вслух. «Я приглашаю тебя на самый лучший ужин в твоей жизни». Губы приложились к моей руке. Он немного всосал мою кожу, и в районе пупка тренькнули мурашки. Я постаралась их разогнать и ухмыльнулась. «Не слишком ли вы?» «Брось, можем и на «ты». «Не слишком ли ты, Захар, торопишь события?» «Я тебя купил», — возразил запальчиво. «Слишком быстро». «О, Котов, зря ты так поспешил сказать это. Еще и так напористо, алчно. Проявил свой азарт, искреннюю заинтересованность, жажду. Обнажил струнки, которые так приятно будет натягивать, дергать, пощипывая, и заглушить звон легким хлопком ладони, как будто перебираешь гитарные струны. «Ты купил не меня. Рабовладельческий строй давно отменили». «Даже в Мавритании я в курсе», — закатил глаза. «Однако фактически...» «Мы не на уроке права, Захар. Хотя я могла бы прочитать тебе несколько лекций», — хмыкнула. «Ты купил не меня, но всего лишь ужин со мной». «Ужин!» — улыбнулась. «И точка». Ноздри носа кота затрепетали. Хотя бы потому, что рядом собрались скучающие гости. Они хотели понаблюдать за отбытием Котова и его блестящей покупки. Но станут свидетелем кое-чего другого. Как нахал получает щелчок по носу. «Ужин, Захар, и никаких до рассвета», — подчеркнула я, медленно направившись на выход. Ох, как хотелось выбежать, хлопнуть дверью и прислониться к ней спиной, тяжело дыша. Но вместо этого я медленно пошла на выход. Швейцар немного замешкался, но бросился открывать дверь. «Извините», — пробулькал так, словно у него в горле пересохло, еще и пялился на меня украдкой. Многие забывают, что за формой прислуги скрываются обыкновенные люди со своими страстями, желаниями и даже желанием посплетничать. Прислуга знает слишком многое. Иногда выгодно это использовать, иногда лучше не появляться им на глаза и обходиться без их помощи. Выйдя на прохладный мартовский воздух, я медленно выдохнула, потом быстро вдохнула, пытаясь выровнять дыхание. Сердце билось, как сумасшедшее. Захотелось покурить. Со страшной силой. Даже пальцы затряслись в кармане шубки. Не бывает бывших курильщиков. Всегда подвернется ситуация, в которой не бывает иного спасения, кроме той самой сиги и дыма, в котором так вкусно и уютно прятать собственные мысли. И ничего объяснять не нужно. Дым и так все понимает. Олег будет против. Хотя... плевать, я тоже была против участвовать в этом дурацком аукционе. И что в итоге? Отбиваюсь от нахального спонсора. А муженек и дальше играет роль распорядителя торгов. Даже не проводил меня. Хотя мог бы, подумала я немного капризно. Ничего не поделать. Все мы иногда лишь капризные девочки, которым хочется шоколадку, на ручки, и пусть весь мир немного подождет. Нужно собраться с мыслями. Мигрень снова нахлынула. Долбанный отказ от кофе. Организм бушевал, сопротивляясь изо всех сил, цепляясь за любимые привычки. Ладно, если не кофе, то хотя бы одну сигаретку. Плюнув на все, я подошла к охраннику. «Сигареты, пожалуйста». «Я не курю», — отозвался слишком быстро. «Валентин Сергеевич», — вздохнула я. «Будьте так добры, сигареты и зажигалку!» Охранник вылупился. Он один из сменных, видимо, даже не подозревал, что я знаю его имя. Поэтому через миг пачка сигарет и зажигалка быстро перекочевали в мою ладонь. «Благодарю». Я прошлась до беседки. Мне всегда нравилось пить здесь чай. Территория уже расчищена, но еще слишком холодно для уличных чаепитий. Поэтому я всего лишь прислонилась плечом и закурила. «Я сказал, что мы гуляем до рассвета», — донеслось мне в спину с упреком. Котов примчался, кто бы сомневался. «А я сказала, чтобы ты убирался из дома моего супруга. И что дальше?» «Но ты ничего при этом не купила, а я купил». Я обернулась, намеренно выпустив колечко дыма в нос обнаглевшему мужчине. Он поморщился, точь-в-точь, как кот, который не любит, когда ему в лицо дуют ветерком дыхание. «Что ты купил?» «Пусть только скажет, что купил меня». «О, пусть скажет, я с удовольствием прижгу окурком ему что-нибудь». «Я купил ужин». «Ужин и получишь. Я посмотрю свое расписание», — сказала я и отвернулась. «Но...» «В правилах аукциона четко указано, какой лот приобретается дарителем за сумму, озвученную им. Правила аукциона остались неизменными. Купил ужин — получишь ужин. Фантазировать вслух не воспрещается, но ты же большой мальчик и должен понимать, что если ты купил лошадь, и вслух сказал «хочу радужного единорога», лошадь им не станет. «Ебал я в рот всех радужных единорогов», — ругнулся. «И как? Понравилось?» «Ах ты сука!» — протянул он. «Значит, расписание посмотришь?» «Посмотрю. Не сегодня. Сегодня уже слишком поздно. У любимого мужа званый вечер. Аукцион. Через полтора часа грянет салют. Обожаю салюты. Ни за что не пропущу это зрелище». «Я обещаю тебе самые крутые салюты в каждой клеточке твоего тела. Вагину просто на разрыв бомбить будет». Посмотрел на меня диковато, опасно сверкнув глазами. «Ты на моем члене будешь кончать без перерыва и станешь молить о добавке. Клянусь».